Глава 12. Осталось ждать, смотреть на чернеющее в ночи море, на постепенно гаснущий желтый шар, и ждать неизвестно чего. Нападение пиратов? Вероятно, но как они отыщут небольшой корабль в бескрайних водах? А если отыщут, как нападут? После выхода из Кале исчезали прекрасные, отлично вооруженные корабли с опытными, многое повидавшими командами. Не спасли ни пушки, ни отвага моряков. Обана! От почти потухшего шара протянулась тонкая нить, магическая. Ты что-нибудь видишь? Жан, что здесь можно разглядеть? Ночь, ветер и чертова качка, от которой меня вновь начинает мутить. Кстати, ты-то как? Пока ничего, терплю, но не уверен, что протяну долго. Ох! Он зло произнес непонятное слово. «Умники, все предусмотрели, кроме качки. Если так пойдет дальше, не потребуется ни пушек, ни заклятий. Нас с тобой тепленькими голыми руками спеленают. На, выпей». Де Савьер протянул флягу. «Поможет». «Что это?» «Не знаю. Купил еще в Бресте, где строилась эта корыта. Пей, не бойся. На себя проверял». Де Камбре хлебнул кисло-горького пойла, от которого сначала скрутило живот, но потом действительно отпустило. «Пошли спать, Жан. До утра можем быть спокойны». «Не хочу. Ты иди, а я здесь пока», — сказал де Камбре, не спуская глаз с видимой, вероятно, только ему магической нити. Сомнений не было. Кто-то, находясь черт знает где, уже зацепил их корабль и отпускать из-под надзора не собирался. Де Савьер в дрожащем тусклом свете факелов развернулся и пошел к каюте. А де Камбре присел на канатную бухту и стал вглядываться в море. Вначале внимательно, потом не очень, потом кое-как, пока не заснул под негромкий плеск волн, скрип такелажа, убаюканный мерным покачиванием корабля. Сколько проспал, кто знает. Во всяком случае, склянки его не разбудили. Разбудил крик. «Огонь по курсу!» Де Камбре встрепенулся, разом сгоняя с себя сон. В исподнем, наплевав на условности, выскочил де Савьер. «Что случилось?» «Огонь по курсу!» — уже тише повторил вахтенный. «Вон, ваш милс, видите? Вроде как факел. Отсюда толком не разобрать». «Тревога! Приготовиться к отражению нападения!» — отдал приказ де Камбре. Но никто не двинулся с места. Все посмотрели на де Савьера. Мол, что это за выскочка? Смеет командовать в присутствии капитана. Какой бы он ни был, но все же капитан, чей авторитет на море непререкаем. «Тревога», — негромко повторил приказ де Савьер. «Команде занять места по боевому расписанию, орудийные порты открыть. Старпом, доложить по готовности». Уже через 10 минут немногочисленная, но вооруженная до зубов команда стояла по местам. Это не были простые моряки торгового флота. Это не были опытные моряки торгового флота. Это были моряки военные, прошедшие жестокое чистилище морских сражений и ад абордажных схваток. Каждого из них де Камбре отбирал лично, ориентируясь не только на заслуги и рекомендации командиров, но и способность сохранять голову холодной в любых ситуациях. И вот сейчас три десятка головорезов были готовы к драке. Но с кем? Неужели вон с тем юнцом, что жалко скрючился на дне утлой шлюпки, машет догорающим факелом и не может кричать то ли от страха, то ли от холода? Жалкое зрелище. Чёрта с два. У этого юнца аура сильного настоящего мага. Плечо виконта крепко сжали. Де Савьер наклонился к уху и прошептал. «Демон, это же маг! Нед Бэдфорд. Учился на 3 года младше меня. Как раз недавно должен был выпускаться. Ты можешь поверить, чтобы маг вот так запросто замерзал?» «Он и не замерзает. Играет. Стоит ему подняться на борт и разобраться, с кем имеет дело, он один корабль захватит. Если бы ты его не узнал, повернулся бы спиной и получил по голове от всей магической души с летальным исходом. И вообще, ты слышал, чтобы маги на торговых судах плавали?» «Вот так, значит, это происходит. А мы-то думали, почему никто не спасается. Кто от мага спастись может? Тем более на море. И что теперь? Топить его? Жалко. А он тебя пожалеет? Ладно, пусть поднимается на борт, только ты пока не показывайся. Я с ним поговорю. Начнет атаковать, тогда вступай. И прикажи команде разойтись. Если мы с ним не справимся, остальным и вовсе ловить нечего». Арабелла, обропасив паруса, подошла к шлюпке мага. Несчастному юноше сбросили веревочный трап, по которому он уверенно поднялся на борт, как делал уже не раз. Вначале все шло привычно. Оказать помощь спасенному на море — дело святое. Правда, встречающих моряков маловато, ну да ладно, пусть выспится перед смертью. Сразу набросили на плечи теплый плед, поднесли стакан разогретого коньяка, но неожиданно прямо на палубе приступили к расспросам. Спрашивал небогато одетый молодой человек с отвратительным шрамом на лице, который, судя по одежде, никак не мог быть капитаном. Однако никто даже не попытался его одернуть. Стало быть, имеет право. «Здравствуй, Нед». «Демон, как? Откуда этот урод его знает? А если знает, как смеет обращаться на «ты» к магу? Плевать, не до того, спросим потом, у трупа». Привычная сила мага рванулась в ладони, согрела руки, рванулась вперед, разрывая жалкую плоть глупых моряков и мерзкого выскочки. «Нет? Что происходит?» Команду закрыл мощный магический щит. «Здесь еще один маг. Ладно, сразимся с ним. Быдло не помеха». «Нет!» Повторное заклятие ушло куда-то вверх, радужным широким куполом расцветив черное безлунное небо. «Так не бывает. Таких ошибок не допускают даже дети». «Не стоит, Нед. Ты убил слишком многих. Хватит смертей. Пришла пора одержать ответ». «Как же, прямо сейчас. Боевой маг сложит ручки и тихонько пойдет на суд, а потом на виселицу. Нас этому не учили. Но также учили не спешить. Надо понять причину ошибки, чтобы в следующий раз ударить наверняка, без шансов на неудачу. Значит, изображаем растерянность и разговариваем. Разбираемся». «Кто ты? Если знаешь меня, как смеешь так разговаривать?» «Мы уже разговаривали так. 5 лет назад. Помнишь? В академию приехали клессонские курсанты. Вечерами мы сидели у костра, и никому в голову не приходило соблюдать высокий этикет. А потом меня лишили дворянства. Ты ведь видел это, не так ли?» «Де Безье! Собственной персоной! Чтоб его в аду демоны жрали!» «Конечно, он помнит. И то, как сидели у костра, он тогда пел хорошие песни, рассказывал веселые истории, а потом ударил женщину по лицу. Как? Этого Нед не видел, но разве такому есть оправдание? И правильно, что его лишили дворянства. Рыцарь не смеет поднимать руку на герцогиню. Как он тогда орал, как корчился на земле, словно гнусный червяк. Почему выжил? Интересно, но неважно. Все равно не противник. Умрет сегодня же. Но кто поставил щит? Сейчас самое главное это. Всем перейти на ют. В темноте не был виден отдавший приказ, но моряки послушно двинулись к корме. У фокт-мачты остался один человек, лица которого было не разглядеть в тусклом свете факелов. «Я де Савьер». «А, как же, помню, помню. Это же из-за тебя случилась та история с герцогиней. Слабак, не мог достойно проиграть, дружка своего позвал. Да и маг-то-то слабенький, это все знали, как тебя только в академию взяли. Правда, сейчас щит был поставлен мощный, просто на загляденье. Ну, стало быть, на него ты свои хилые силёнки и потратил. А времени восстановиться я не дам. Даже не надейся, только подойди поближе уж для верности». «Рад тебя видеть». Бетфорд протянул руку, уже приготовив убивающее заклятие, и шагнул к однокашнику. Но был остановлен. Декамбре де Безье заступил дорогу и крепко взял за руку. «Демон, так не бывает. Бетфорд впервые в жизни почувствовал, как заклятие, такое надежное, которое всегда подчинялось ему так верно, вдруг исчезло. Он попытался сформировать новое, чтобы хоть с этим человеком справиться. Бестолку? Что происходит?» Декамбре, разрушив заклятие, в который раз добрым словом помянул свое давнее решение. Умение разрушать чужие заклятия — богатая компенсация за невозможность колдовать. «Не стоит, Нед. Я же сказал, хватит убивать. Мы ждали нападения. У тебя нет шансов». «Шанс есть всегда. Например, взорвать к демонам этот проклятый корабль. Не боишься взлететь на небеса вместе со мной?» Лицо Бетфорда перекосилось, губы скривились. «Не выйдет. Не спрашивай, почему. Но сейчас у тебя ничего не выйдет. Здесь ты даже умереть не сможешь без нашего разрешения. Надеешься отключить боль? Попробуй». И Декамбре ударил кулаком под правое ребро. Дыхание перехватило, тело скрючило, хотелось кричать, но воздух вдруг перестал поступать в легкие. И боль! Спаситель, какая боль! Как оказывается, бывает больно обычным людям, не умеющим управлять болью. Но он же всегда... Господи, как больно! Декамбре спокойно дождался, когда Бетфорд придет в себя и сможет подняться. Только тогда задал вопрос. «Так сколько кораблей ты потопил, Нед?» Боль, наверное, не самая страшная, сломила. Прежде всего, своей неожиданностью. Его всегда учили, что она не для магов. А тут... 11! Ты также поднимался на борт под видом потерпевшего бедствия и убивал экипажа? Нет, только усыплял. Убивали их другие. Кого-то сразу, кого-то допрашивали, и только потом. Что со мной дальше? Кто и как тебя высаживал в лодке? Как определяли курс жертв? Декамбре словно не услышал вопрос. «Желтый шар над грот-мачтой. Есть заклятие, способное его отслеживать за десятки миль. А дальше...» Бетфорд пожал плечами. «Выбрать момент, когда на горизонте чисто, и усыпить команду. Чайная роза пришвартуется, все будет сделано быстро». «Как они узнают, что команда спит?» «Не смеши, Жан. Неуправляемый корабль видно издалека». «Впрочем, если наши подходили слишком рано, мне никто не мешал все исправить». «Как получилось, что Мак стал пиратом?» «Я не буду отвечать на этот вопрос». Голос вновь зазвучал твердо. Снова страшный удар, от которого выворачиваются внутренности. И страх, гнусный липкий страх мутит разум. И словно не он, могучий Мак и гордый дворянин, а кто-то другой, мерзкий и жалкий, отвечает. «Мы не пираты, мы каперы». «У капитанов королевский патент. Я послан им в помощь по личному приказу императора». «Значит, не Кастилия. Значит, островная империя. Сколько задействовано кораблей?» «Не знаю. Я ходил на трех. Они еще и название меняют». «Где база?» «Тоже не знаю. Какой-то небольшой порт, из которого никого не выпускают без пропуска. Там есть все, что нужно, но из него без разрешения не выйти и не войти постороннему». «Так что будет со мной?» Декамбре молчал. Долго. Потом положил руку на кинжал. «Ты сильный маг. Мы не сможем тебя долго контролировать. И мы тоже хотим жить». Боль пронзила грудь Нета. Такое уже бывало. Привычно брошены силы на заживление раны. Вот сейчас магия остановит кровь, поддержит сердце и сожжет, испепелит напавшего. «Нет? Как? Почему?» Перед меркнущим взором юноши мелькнула академия, ночной костер, его друзья и лихой смеющийся Дебезье, которому так здорово было подпевать, среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Последним он увидел Иньиго. Тот подошел, протянул руку и, улыбаясь, сказал: «Вставай, теперь нас уже двое. Нам не будет скучно». «Жан, что ты сделал?» Де Савьер бросился к другу, схватил его за плечи, встряхнул, но дальше слова застряли в горле. Он словно на каменную стену наткнулся на отрешенный взгляд. «Иначе было нельзя. Иначе нам этот ад не остановить. Иначе все не имело смысла». «О чем ты?» «О том, что завтра мы убьем еще многих. И они тоже чьи-то друзья и дети. А сейчас всем отдыхать. Завтра будет тяжелый день, а нам с тобой последний допрос. У Нета должен быть знак, что корабль им захвачен». «Ты правда его помнишь?» «Нет, там было много мальчишек, но я помню, как молился, чтобы нам никогда не пришлось воевать друг с другом. Спаситель не услышал. Это уже второй. И хватит об этом. Готовь ритуал. Последний допрос — одна из вершин магического искусства. Допрос только что умершего. Три вопроса, на которые тот не может солгать. Но может ответить не так. Например, на вопрос, кто его убил, человек. Два вопроса так и пропали. И лишь на третий, что должны увидеть на чайной розе, чтобы подойти к захваченному судну, из мертвых губ покойника прозвучало: «Фаербол над моей головой». С ранним рассветом вся команда была убрана с палубы. Ни матросов, ни боцмана, ни капитана. Завертелся никем не контролируемый штурвал, заполоскали потерявшие ветер паруса. Корабль мертвых. Страшная морская байка. Вот на горизонте показались паруса. Неизвестный корабль под гордым флагом островной империи шел параллельным курсом, не уходя и не приближаясь к корабле. «Ну что, шевалье, ваш выход. Преображайтесь и вперед». Виконт любил смотреть на это колдовство. На его глазах лицо мага изменилось, волосы удлинились и порыжели, сходство оказалось неполным, но для того, кто будет смотреть в подзорную трубу, вполне достаточным. Де Савьер накинул на плечи теплый плащ, взошел на шканцы и поднял руки, меж которыми вспыхнул огненный шар. Сразу после этого неизвестный корабль повернул корабелле. Все ближе и ближе, вот уже можно прочитать название «Чайная роза». Вот видны веселые лица моряков, готовых сделать привычную, безопасную и, видимо, хорошо оплачиваемую работу. Около рулевого стоят богато одетый мужчина и юноша. Мужчина отдает приказ, и в воздух взвивается десяток абордажных крючьев. Они цепляются за борт обреченного корабля, борта смыкаются намертво. Как легко и приятно захватывать приз, не имеющий даже возможности сопротивляться. Наконец, добрые островитяне перебираются на Арабеллу, готовые убивать спящих, пытать и все равно убить капитана и кого там еще потребуется. Ну и грабить, само собой. Добыча обещает быть богатой. В этот раз не повезло. Абордажную команду встретил мушкетный залп в упор. Второй, третий. Перед каждым защитником Арабеллы, что до поры прятались за фальшбортом, лежало 5 заряженных мушкетов. Такого запаса оружия никогда не бывало на обычных торговых судах, однако именно это судно было необычным, специально подготовленным для отражения пиратского нападения. А дальше начался ад. Боевой маг опасен, как пехотный полк, а сейчас де Савьеру противостоял пусть прекрасно оснащенный, но всего лишь флейт с прекрасно подготовленной, но совершенно не ожидавшей сопротивления командой. Поэтому, когда на чайную розу обрушились смертельные заклятия, способные разбивать крепостные стены, сражение было закончено. Те, кто не был убит, подняли руки в надежде сохранить жизнь, и уже абордажная команда Арабелла перешла на захваченное судно. 3 человека, одетых в дорогие кафтаны, были связаны и помещены под охрану. У 2, крепкого мужчины с властным взглядом и юноши, имелись ауры. Не такие яркие, как у магов, окончивших обучение в Морле, но были. Значит, проблемы они доставить могут. И значит, охранять их придется Виконту и де Савьеру. Остальных пленных загнали в трюм чайной розы. Затем корабли расцепили, каравелла отошла от флейта на кабельтов, и маг расстрелял пиратский корабль. 3 моряков сумели покинуть обреченное судно. Их пришлось добить. Когда убедились, что ни один пират не сможет рассказать о том, что произошло, Арабелла легла на обратный курс. В капитанской каюте надирался де Савьер. У переборки на широкой, словно из домашней спальни принесенной кровати, слаженным трио храпели связанные пленные. Маг, не желая заморачиваться охраной, попросту их усыпил. В центре стоял большой стол. Капитану должно быть удобно разложить на нем карту, обдумывая как прокладку нового курса, так и рассчитывая торговые маршруты, чтобы не ходил корабль по бурным водам с пустыми трюмами. Сейчас на столе стояла мутная бутылка с темным пойлом, да тарелка с крупно нарезанной солониной. По каюте витал могучий самогонный дух. «Вот, рекомендую. Напиток настоящих моряков. Ром придумали в Новом Свете. Составишь компанию?» Декамбре понюхал, скривился. «Мерзость какая! Какого демона ты тут устроил? Как-то не похоже на празднование победы». «Какого демона, Жан? Ты сделал из меня палача! Они же сдались! Аннет, ты его заколол, как свинью! А он не был свиньей, он был веселым парнем когда-то. Кстати, учился вместе с Иньиго. Так ты говоришь, не помнишь Нета?» Виконт пододвинул к столу стул, сел напротив друга. «Нет, не помню. В Академии Морле было много веселых парней. Кто-то из них стал нашим врагом. Что тебя удивляет? Ты всегда знал, что будет именно так». «Но зарезать! Хладнокровно, как свинью! А потом заставить меня утопить всю команду?» Де Савьер взял полный стакан, поднял, но передумал пить и с силой грохнул его о стол, расплескав то, что называл ромом. «Что оставалось делать? Они пираты, Их участь — виселица. Без вариантов. Анетта здесь, на корабле, никто не смог бы контролировать. Мы и этих-то, — Декамбре указал на храпящих пленников, — боимся без надзора оставить. А маг мог легко взорвать Арабеллу вместе с собой. Да просто дать сигнал об опасности, и чайная роза просто бы ушла, а корабли продолжали исчезать. Зато сейчас у нас есть шанс найти пиратскую базу и уничтожить ее. Чайная роза исчезла? Бывает. На море все бывает. Но нападения они не боятся. А мы теперь спокойно допросим пленников и... «Повесим! Вешать мы умеем, а допрашивать...» Макс кривился и пожал плечами. «Увы, вешать умеем. Пытать тут нам вообще нет равных. Только на этот раз все бесполезно. Вот, я же посмотрел на них, на всех троих. Стоит блок. Если они только попробуют выдать тайну, то умрут. И тоже без вариантов. Так что бери стакан, выпьем за успешно проваленное дело». И де Савьер взялся за бутылку с чем-то даже отдаленно не похожим на ром, который пил когда-то Борис Воронин в своем мире.